Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ну что, Ульянка, рассказывай, как день прошел. Что интересного было? Ничего не было. Ну, хоть что-нибудь особенно тебе запомнилось? Ничего не запомнилось. А чё ты такая недовольная? Что случилось? Мы на физкультуре через коня прыгали. Ну, такой снаряд спортивный. Все перепрыгнули, а я не стала. Как же так? Почему? Ну, мне же страшно было. Вдруг я упаду, и все смеяться будут. Послушай, по-моему, этого бояться довольно глупо. И ничего не глупо. Ты мне сам говорил, что бояться можно. Да, говорил. Страх – это совершенно естественное состояние. Все люди боятся, и ничего особенного в этом нет. Мало того, страх может быть даже полезным. Без него и нас с тобой не было бы. Как это? А вот если бы наши первобытные предки совались в неизвестные места безо всякого страха, ух, и досталось бы им от пещерных медведей и прочего зверья. Пап, но тут же совсем другое. Физкультура. Вот именно. Ну, сама посуди. Весь класс прыгнул, и никто не упал. Там же маты лежат, учитель рядом стоит. С чего ты взяла, что именно тебе не повезет? Я не знаю. С собственным страхом нужно учиться бороться. Особенно по таким вот незначительным поводам. Страшно тебе, а ты виду не подавай. Бойся сколько угодно, но только так, чтобы окружающие этого не видели. А у меня получится? Обязательно получится. А для большей уверенности я тебе сказку расскажу. Идет? Идет. Ну, тогда слушай. Жила-была на свете одна девочка. Звали ее Марусей. И была она очень пугливой. Всего на свете боялась. Темноты, высоты, мышей. Всего и не перечислишь. Позовут ее друзья на велосипеде прокатиться, а она им в ответ: «Ой, нет, я боюсь. А вдруг я упаду?» Или пойдет Маруся с папой в магазин. Папа ее просит йогурт принести, пока он с тележкой в очереди стоит. А она ему: «Нет, что ты, я боюсь. А вдруг я потеряюсь?» В общем, пугливей Маруси никого на целом свете не было. И вот однажды возвращалась она из музыкальной школы. Вошла в автобус, села у окошка, проехала пару остановок и сама не заметила, как заснула. А когда проснулась, увидела, что кроме нее пассажиров в салоне не осталось. Все давно вышли. Перепугалась Маруся, стала в окно выглядывать, а вокруг совершенно незнакомые места. Город давно кончился, кругом деревья высокие, и ни одного человека не видно. «Ой, мамочки, где это я? Куда я приехала? Остановите, я выйти хочу!» Остановился автобус. Выскочила Маруся из него, он и уехал. Огляделась Маруся. Стоит она на заброшенной остановке. Кругом лес густой, птицы по деревьям скачут, и ни души. «Как же я отсюда выбираться буду? Что мне теперь делать?» «Ну, можешь подождать следующего автобуса. Он через час приедет». «Нет, я так долго ждать боюсь. Мне домой скорее нужно. Ой, кто это здесь?» Обернулась Маруся на голос, смотрит, а на остановке сидит молодой человек. Вроде бы совсем не страшный, кудрявый, улыбается. Вот только еще секунду назад Его тут не было. А ты кто такой? Я Леша. А тебя, девочка, как зовут? Маруся. А что ты тут делаешь? А я живу тут недалеко. Вижу, тебе помощь нужна, правильно? Нужна. Я из музыкальной школы домой ехала, да случайно заснула. Не подскажешь, как мне теперь домой вернуться? Ну, если ты автобуса дожидаться не хочешь... Нет, не хочу. Тогда придется пешком идти. Через лес, вон в ту сторону. Тут недалеко, за полчаса доберешься. Как же я одна через лес пойду? Я ведь заблудиться могу. А если волки или медведь? Ну, таких зверей тут не бывает. Разве что зайцы иногда пробегают, да белки по деревьям прыгают. Но ты же их не боишься? Боюсь. Да. Ну что ж, придется мне тебя проводить. Идем, я тебя до города доведу. Ну, хорошо, идем. И пошли Леша с Марусей через лес. Идут, через овражки перепрыгивают, через корни перешагивают, да беседу ведут. Ты, Марусь, не переживай, тут совсем близко. Хотя я, честно говоря, дорогу слегка подзабыл, но город наверняка в той стороне, не волнуйся. А мне все равно страшновато. И вдруг видят они, сидит на пеньке мышка. Сама серенькая, глазки черненькие, усы топорщатся. Испугалась Маруся, вскрикнула и за Лешину спину спряталась. Ай, мамочки! Ты чего? Это же всего лишь мышка. Посмотри, какая маленькая. А я мышей боюсь, очень. Вдруг мышка и говорит: знаешь, девочка, нас мышей бояться глупо. Я ведь в 300 раз тебе меньше. Леш, ну скажи ты ей. Очень удивилась Маруся. Никогда в жизни она говорящих мышей не видела. А Леша как ни в чем не бывало. Смотрит на мышку и улыбается. Леш, ну чего ты молчишь? Послушай, Маруся, это добрая мышка. Я давно с ней знаком. Вот она точно знает, как нам быстрее до города добраться. Спроси у нее дорогу. Но мне же страшно. А если ты не пересилишь свой страх, мы так и будем тут бродить. А ведь скоро стемнеет. Ну хорошо, я попробую. Выглянула Маруся из-за Лешиного плеча и говорит: мышка, мышка, скажи, как нам скорее до города дойти? Очень просто. Идите прямо, у трехлевого пня сверните направо. Перейдете через ручей, пройдете через чащу, и будет вам город. Спасибо. Попрощались они с мышкой и дальше побрели. Свернули у трухлявого пня направо, прошли еще немного. Видят, течет через лес ручей. Шагов 5 в ширину. Журчит, по камням струится. А на берегу лягушка сидит, комаров ловит. Говорит лягушка: о, Леша, привет! А кто это с тобой? Привет! Это Маруся, ей в город поскорее нужно. Подскажи нам, как через ручей перебраться? Да вот прямо тут через него и идите. Тут мелко совсем. Как же? Вот прям так, по воде? Ну да, прямо так. Чего ты? Неужели боишься? Да, боюсь. А вдруг там яма? Или вдруг вода холодная? А вдруг меня щука укусит? А вдруг... Леш, ты где такую трусиху-то нашел? Я же говорю, ступайте прямо, ничего не бойтесь. Нет, если вам интереснее стоять тут и бояться, делайте, как знаете. Но в город здесь только одна дорога, через ручей. Марусь, ты иди, не волнуйся. Я эту лягушку давно знаю, еще головастиком ее помню. Она обманывать не станет. Вздохнула Маруся, туфельки сняла и пошла в воду. Прошла 5 шагов, выбралась на противоположный берег, и Леша за ней. Надо же, и совсем не страшно. Ну, вот видишь, я же говорил, идем скорее, уже темнеет, а нам еще через чащу пройти нужно. Не волнуйся, я эти места как свои 5 пальцев знаю. Через чащу? А вдруг там... Что? Неужели боишься? Ну, честно говоря, да, немного боюсь. Но все равно пойду. Во-первых, я тебе верю. А во-вторых, если я буду бояться, то вообще неизвестно, когда до дома доберусь. Вот и молодец! Прошли Маруся с Лешей через чащу, и ничего с ними не случилось. Вышли они к городу. Маруся и говорит: Леш, откуда ты так хорошо этот лес знаешь? И со зверями всякими знаком, и вообще. Так ведь это мои родные места. Ты про леших что-нибудь слышала? Это которые в лесу живут? Старички такие? Бородатые, да? Леший, Маруся, разные бывают. Есть и старички бородатые, а есть и такие, как я. Разные мы. Так ты леший? А почему ты мне сразу не сказал? Да потому что ты бы еще больше испугалась. А сейчас ты меня не боишься? Нет, совсем не боюсь. Спасибо тебе за помощь. Не за что. Беги скорее домой, тебя родители заждались. Хорошо, до свидания. И с тех самых пор поняла Маруся, что глупо тратить время на разные лишние страхи. Особенно, если рядом с тобой друзья. Тут и сказочке конец. Эх, ну хорошо, пап. Я на следующей физкультуре все-таки попробую через коня перепрыгнуть. Умница! Только осторожнее, ладно? Ты что же, за меня боишься? Ну, да, немного боюсь. Точнее, переживаю. Запомни, папа, бояться глупо. Хорошо, хорошо. Я постараюсь с этим справиться. Вот и молодец. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.